Сюину, это другой случай, потому что она еще не должна была появляться и вмешиваться в эту эпоху. Она была одной из самых значительных фигур в будущем, но Юньлун рано переманил ее из-за неизвестной угрозы, которая изменила ее судьбу. Юньлун мягко посмотрел на даму и сказал: «Ну, кто бы мог ожидать, что каждая из вас получит испытание красного уровня? Ха-ха, какой сюрприз!» — добавил он со смешком. «Это не совпадение». Рот морского дракона Дула слегка дернулся. «Нет, это далеко не совпадение. Он знал об этом. Он абсолютно точно знал, что его служанки получат испытание красного уровня», — торжественно добавил он, оставив остальных семерых детей морского бога безмолвными. Морская женщина Дула нахмурилась и спросила: «Но как будто я мог знать?» Морской дракон Дула ответил со вздохом. Когда Юньлун закончил свой обед, он перевел взгляд на Чу Сяою и Чу Юньси. «Пойдем, Сяою, Юньси», — сказал он, протягивая им руки. Кагуя вытащил свою одежду из-за спины и сказал: «Я тоже хочу пойти». Юньлун покачал головой и ответил: «Не волнуйся, ты получишь свою роль позже. Я выбрал Сяою и Юньси раньше, потому что они были на моей стороне с тех пор, как я был маленьким», — он добавил естественно. Он дал Кагуе мешочек со сладкими таблетками и слегка погладил ее по голове, что успокоило ее. «Будь хорошей девочкой и подожди, хорошо?» — прошептал Юньлун, на что Кагуя ответил кивком. «Хаэм, хорошо», — ответил Кагуя, жуя сладкую пилюлю. Чу Сяою и Чу Юньси подошли к Юньлуну и одновременно обняли его за руки. Они смотрели на него с надеждой. «Прошло 7 лет с тех пор, как мы встречались, да», — прокомментировал Юньлун, направляясь к лестнице 9 небес. «Фу-фу, это верно, молодой господин», — Чу Юньси ответила, хихикая рядом с ним. «Я так благодарна, что ты спас нас тогда». Чу Сяою мягко кивнула головой в знак согласия и добавила: «Ты наш спаситель». «Это так?» — Юньлун выпустил свою ауру, чтобы прикрыть их. Они ступили на лестницу 9 небес и почувствовали слабое давление в своих телах. Чу Сяою и Чу Юньси инстинктивно отталкивали это ощущение своей духовной энергией, что было бесполезно. «Не сопротивляйся давлению и прими его в свое тело», — прокомментировал Юньлун, используя свои боевые души драконов-близнецов. 9 небесных лестниц – это место, где можно пройти обучение мимесису. В настоящее время это самая эффективная тренировочная площадка для мимесиса в эту эпоху. Тренировочная площадка мимесиса – это место, где мастер души может поместить свой боевой дух или духовную сущность в среду, имитирующую естественную среду обитания их соответствующего духовного зверя, что позволяет ему получать максимальные результаты от тренировок. Большинство тренировочных площадок не могли создать естественную среду обитания из-за отсутствия настоящих духовных зверей. Примером этого были охотничьи угодья духов и закатный лес в небесном городе Дау. Чу Сяою спокойно закрыла глаза и призвала свою боевую душу меча, позволив морозу войти в ее тело. Чу Юньси последовала за ним и почувствовала, как ее воинственная душа пробудилась от энергии 9 небесных лестниц. «Понятно», — она чувствовала прилив энергии и не могла скрыть улыбку. «Следуйте за мной», — сказал Юньлун, ступая на вторую ступеньку. Они перешли ко второму этапу и не почувствовали ничего особенного, пройдя 111 шагов за несколько вдохов. Они только что достигли 111 ступеней. Глаза морской женщины Дула расширились от шока. «Как? Это их первое восхождение по 9 небесным лестницам?» Ответ на этот вопрос был прост. Юньлун фильтровал каждую энергию в радиусе 10 метров и делился ею с Чу Сяюем и Чу Юньси. Несмотря на то, что их давление уменьшилось из-за Юньлуна, им все равно приходилось выдерживать половину его и эффективно поглощать общую духовную энергию. Это была нелегкая задача, потому что общая духовная энергия была подобна океану, разливающемуся по маленьким контейнерам. Да, энергетические резервы Чу Сяою и Чу Юньси несравнимы с энергетическими резервами Юньлуна. Однако и у дочери, и у матери разные методы использования духовной энергии. Чу Сяою наклонила свой меч вперед и получила духовную энергию через лезвие. Быстрым дыхательным движением она превратила очищенную силу в свою. Ее воинственная душа излучала слабый, но таинственный голубой свет. Чу Юньси вдохнула и впитала общую духовную энергию в свое сердце, сформировав ядро души, которому Биби Донг научила ее в прошлом. Ветер и лед плавали вокруг нее, что указывало на свойства ее ядра души. Юньлун улыбнулся, потому что его служанки не были дураками. Они достаточно умны, чтобы найти способ стать сильнее. Он очистил сырую энергию в 9 небесных лестницах с помощью Mortal Sin. Глуптон С. Хелпи поделился 25% ее со своими служанками. На первый взгляд 25% кажется небольшим, но этого было достаточно, чтобы совершить один прорыв в царство короля духов. Они продолжили путь до 222 ступеней, и Чу Сяою и Чу Юньси начали выделять пот. «Вы двое в порядке?» – естественно спросил Юнь Лун. «Я в порядке», – ответила Чу Сяою, сжимая свой меч. «Хе-хе, это все еще терпимо», – Чу Сяою ответила хихиканьем. Юнь Лун положил руку им на плечи и сказал: «Если вы не можете справиться с давлением, скажите мне, хорошо?» Они кивнули, как котенок, и продолжили идти по 9 небесным лестницам. Крэк. На уровне 300 плиток шаг Юнь Луна привел к тому, что 9 небесных лестниц треснули. Он нахмурился, потому что это было сложнее, чем небесная лестница Ангела Бога. «А, подожди, я и раньше жульничал». Он усмехнулся, вспомнив, что нужно использовать метку телепортации с копьем. Юнь Лун мог бы использовать тот же метод, но босс Эйси, скорее всего, не одобрит его ход. Цань Далю был понимающим чудаком, потому что он позволил им обмануть свои пути до 690 шагов. «Хорошо, у меня есть другой способ». Он прокомментировал это, используя свой шаринган, чтобы обнаружить самое слабое место 9 небесных лестниц. Поток энергии попал в поле зрения Юньлуна, что заставило его озорно ухмыльнуться. Его левая рука сияла золотым блеском. Поток гармонии – один из самых полезных или разрушенных навыков, которыми обладал истинный святой дракон. Это приводило любую нестабильную силу в соответствии с приказом Юньлуна. Конечно, Юньлун не мог контролировать нестабильную силу за пределами своего предела. Он поднял левую руку и небрежно прорвался сквозь непрочное давление. Чу Сяою и Чу Юньси почувствовали, как напряжение внезапно исчезло. Они думали, что он сам принимает на себя все давление, но маскировка – подходящее слово для их нынешнего состояния. Поток гармонии заставил троих из них стать единым целым с лестницей 9 небес. Это просто мошенничество, потому что они получили льготы, не пройдя тестирование. Без каких-либо последствий Юньлун и дуэт «Мать-дочь» прошли 333 ступеньки. Босс Эйси нахмурился на вершине, потому что 333 ступеньки были пустяком, и все же они продвигались слишком быстро. Чем выше кто-то забирается, тем большее давление в буквальном смысле оказывал на человека свет морского бога. В этом свете содержится энергия души бесчисленных духовных зверей. 9 небесных лестниц на самом деле были разделены на 9 царств, и первые 3 царства не представляли собой ничего особенного. Начиная со стадии 334 и далее, 4-я сфера, духовная энергия 1 ступени, эквивалентна всем предыдущим ступеням вместе взятым. Духовная энергия будет не просто давлением, но и атакой. Первые 3 царства позволяют человеку испытать давление могучего духовного зверя. После этого духовный зверь придет и нападет на мастера душ. Она становится сильнее, чем выше поднимается духовный мастер. Юньлун посмотрела на одинокую фигуру босс Эйси на вершине и ухмыльнулась, потому что она была явно смущена. Они достигли 420 ступеней и сделали передышку, потому что Чу Сяою и Чу Юньси должны были очистить духовную энергию, которую они получили здесь. Через несколько минут они продолжили путь и достигли 690 ступеней. 700, 800 и 900, прокомментировал Бай Сюэ, наблюдая за ними снизу. Несмотря на то, что это было легче, чем должно было быть, Юньлун все равно должен был справляться с давлением своим телом. Он чувствовал, что некоторые из его костей вот-вот сломаются. Благодать белого света и неполное бессмертие, убедитесь, что Юньлун не получит никаких смертельных травм. Хех, я не ем, но теперь я, возможно, привыкну к боли. Юньлун немного потянулся, потому что все еще чувствовал боль во всем теле. Дыхание Чу Сяою и Чу Юньси было странным. Они получили 5% от того, что испытал Юньлун, но все равно это было слишком велико, чтобы справиться. Рука Чу Сяою дрожала, потому что ее меч теперь едва мог справиться с очищенной духовной энергией. Чу Юньси была на грани создания ядра своей души и изо всех сил старалась игнорировать боль в своем теле. Она сосредоточилась на том, чтобы идти позади Юньлуна, и завершила свое ядро ледяного ветра. «Потерпи несколько мгновений», – прокомментировал Юньлун, сжимая кулак. «Я сломаю барьер для нас». Он был в ситуации, когда его тело было повреждено, что было требованием для запуска торрента. Энергия светлого дракона вырвалась из его левой руки. Юньлун схватил прядь своей одежды и превратил ее в палку. Он указал палкой на ступеньки и сказал: «Поток, бум». Мощный разряд Юньлуна внезапно проложил путь, и он быстро заключил Чу Сяою и Чу Сяою в свои объятия. Он побежал наверх, не обращая внимания на некоторые из своих костей, которые треснули на пути. 990. Прошептал он, делая шаг вперед. Крэк. Он ухмыльнулся и двинулся к Босэйси, как сумасшедший, напомнив ей о прошлых пейзажах. Тан Чен шел по лестнице девяти небес и быстро продвигался вперед, не останавливаясь, достигнув 787 ступеней лестницы. Она встала перед Тан Ченем и предупредила его, чтобы он не продвигался дальше, потому что он не был предназначен судьбой. Босэйси моргнула и увидела молодого человека, стоящего перед ней со свирепым взглядом. Тело Юньлуна было ужасно покрыто ранами, кровью и синяками. Это ничего не значило. Он самоуверенно усмехнулся. Босэйси вздохнула и закрыла глаза, готовясь принять поцелуй Юньлуна, потому что это был ее долг. Однако Босэйси несколько минут ничего не чувствовал. Хэймэм, она открыла глаза, и Юньлун исчез. Юньлун спустился по лестнице девяти небес, чтобы позвать свою следующую служанку. Его раны зажили, когда он добрался до дна. Босэйси, семеро детей морского бога, безумный парень, прошептала морская женщина Дула. Он совершенно сумасшедший парень. Только не говори мне, что он хочет повторять это снова и снова. Юньлун ухмыльнулся ей и прокомментировал: это называется промыть и повторить. Он взял Юньнин за руку и добавил: ты готова, Нин? Юньнин улыбнулась и ответила: конечно, я не могла не быть взволнована. Рот Босэйси на мгновение широко открылся, потому что Юньлун мог быть еще более сумасшедшим, чем Тан Чен. Она также должна признать, что он обладал странным обаянием вокруг себя. Упорство монстра, прокомментировал Босэйси, глядя вниз на лестницу девяти небес, по которой Юньлун снова быстро поднялся с другой служанкой. Чу Сяою и Чу Юньси находились в состоянии медитации рядом с Босэйси. Они сразу же вошли в такое состояние, потому что Юньлун заставил их чрезмерно собирать духовную энергию. Босэйси подняла взгляд к небу и спросила: «О, Посейдон, какого наследника вы на самом деле одобрили?» Глава 284. Младшие и один Е испытания завершены. Остров морского бога сотрясался от нескольких взрывов и ударных волн каждые 5 минут. Юньлун в то время приводил своих служанок поодиночке или парами на вершину девяти небесных лестниц, оставив семерых детей морского бога и Босэйси безмолвными. Они не могут понять причудливые подвиги Юньлуна, потому что предполагалось, что девять небесных лестниц были местом обучения для наследников или людей, которые проходят испытания морского бога. Тем не менее, Юньлун совершал такие подвиги, как будто он бегал трусцой в парке со своими служанками. Они были свидетелями его неестественных действий, когда он игнорировал состояние своего тела, чтобы достичь вершины девяти небесных лестниц. Юньлун случайно истек кровью, сломал кости и потерял палец в 3 из 6 пробежек. Как ни странно, он оправился от своих травм с ненормальной скоростью. Ему потребовалось 7 минут или меньше, чтобы полностью исцелиться. Морской дракон Дула, сильнейший титульный Дула ниже жрицы Босэйси, даже не был настолько уверен в своем физическом выздоровлении. Духовная пытка на девяти небесных лестницах также могла свести с ума, что показало, насколько велика духовная сила Юньлуна. Юньлун еще не показал им никаких духовных способностей, но даже морская фантазия Дула чувствовал, что он слабее его в этой области. В последнем забеге Юньлун снова сбежал вниз по девяти небесным лестницам и выбрал Кагую, который ждал уже 1 или 2. В последних забегах ничего существенного не произошло, за исключением того случая, когда Сюйну захотела подняться сама и потерпела полную неудачу на 420 ступенях, потому что ее тело не справилось с накопившимся давлением. Сюйну – один из сильнейших духов зверей на этой планете и имеет абсолютный контроль над Снежкой, потому что она их правительница. Тем не менее, ее физическая устойчивость была в лучшем случае сравнима только со средним духовным зверем возрастом 200 тысяч лет. Если бы она сражалась с Юньлуном чисто физической силой, он бы легко победил. Юньлун должен помочь Сюйну, перенеся некоторое давление на себя, заставляя ее медленно подниматься на вершину лестницы девяти небес. Сюйну потребовалось больше всего времени, чтобы добраться до вершины. Наконец-то, Кагуя наслаждалась своей последней сладкой пилюлей, как белка в колесе. Юньлун ухмыльнулся и потянул Кагую за руку, ведя ее к лестнице девяти небес. Кагуя не нуждается в помощи Юньлуна, чтобы выдержать давление, потому что ее воинственная душа была обманщицей. Разновидность синей серебристой травы с влиянием прежней силы Кагуи делает ее способной изменять природу. Это больше не просто трава или растение. Она могла легко манипулировать природной энергией в атмосфере, чтобы помочь себе. Ее бейкуган дает ей уникальное зрение, но также и огромную духовную силу. Несмотря на то, что на развитие Кагуи повлияла сущность Юньлун при создании ее тела, ее прогресс до сих пор был основан на чистом понимании и упорной работе. Они достигли 333 ступени и на мгновение остановились, потому что Кагуя почувствовал что-то странное. Она ступила на 334 ступеньки и заметила, что окрестности преобразились. Она стояла одна в белом пространстве, и появилась ее копия. Кагуя нахмурилась, потому что копия обладала точно такими же чертами лица, как и она, и единственным исключением был живот копии, который был несколько раздут. Она быстро активировала свой бейкуган и увидела плод в животе копии. Копия улыбнулась и превратилась в молодую девушку. Молодая девушка около 13 лет, ростом 4-8 фута, с красивыми серебристыми волосами, заплетенными в косу, и красными глазами спокойно стояла перед Кагуей. У нее знакомая аура, похожая на Юньлун, что делает Кагую еще более подозрительной. Они ничего не говорили в течение часа, и молодая девушка игриво ухмыльнулась. Она активировала пару глаз, которые появлялись и пробуждались только с родственником клана Ацусуки. Фиолетовые глаза, которые были только ниже, чем у Ринни Шарингана, которым когда-то обладал Кагуя. Ринниган. В конце концов Кагуя открыла рот. Молодая девушка кивнула и ответила тихим голосом, который едва можно было расслышать. Кагуя подошел к молодой девушке и спросил: «Кто ты?» Она внезапно исчезла в облаках и оставила Кагую безмолвным, задаваясь вопросом, было ли это на самом деле или нет. Тем не менее, Кагуя все еще помнила одно слово, которое прошептала ей молодая девушка. «Мамочка!» Кагуя в замешательстве склонила голову на бок. «Ты в порядке?» – спросил Юньлун, похлопывая ее по плечу. Кагуя вернулась к реальности и быстро огляделась вокруг своим бейкуганом, пытаясь обнаружить присутствие молодой девушки. «Ее здесь нет», – прошептала Кагуя сама себе. «Кто?» – спросил Юньлун с любопытством в голосе. Кагуя перевела взгляд обратно на Юньлуна и странно ответила. «Я не знаю». Она не видела такого ощущения за всю свою жизнь. Это не было иллюзией, потому что Кагуя должен был сразу же это обнаружить. Как будто время и пространство резко изменились по воле судьбы. Место, где будущее и настоящее связаны, торжественно подумал Кагуя. Если так, то это девушка. Кагуя подняла взгляд к лестнице девяти небес и задалась вопросом, что это за место на самом деле. До сих пор она не обращала особого внимания на остров морского бога, но теперь ее это заинтересовало больше. Что ж, давай продолжим, Кагуя. Юньлун мягко потянул ее за руку. Кагуя слегка кивнул и ответил. Они плавно поднялись на 666 ступеней, но Кагуя снова оказался в пустом пространстве, когда ступил на 667 ступеней. Теперь она мгновенно использовала свой бейкуган и осмотрела окрестности. Появилась еще одна девушка, и она отличалась внешностью от первой молодой девушки, с которой Кагуя столкнулся раньше. Она примерно на год старше той девочки, что была раньше. Ее пурпурные драконьи глаза и серебристые волосы напомнили Кагуе внешность Гуюэны, что на мгновение разозлило ее. «Кто ты?» – спросила Кагуя, пытаясь схватить молодую леди за плечи. Молодая леди застонала и лениво ответила. «Ты достаточно умна, чтобы найти ответ, третья мать, зевок. Мне следовало больше спать. В любом случае, поскольку ты встретила третью сестру, я не могу много сказать о том, что ты хотела спросить. Пока». Кагуя взглянул на нее, которая тоже рассеялась в облаке белого дыма. Она снова вернулась к реальности и подняла взгляд на вершину девяти небесных лестниц. Юньлун собирался спросить ее снова, но Кагуя схватил его за руку и потащил наверх. Они проигнорировали давление и без остановки двинулись к Босайси. Кагуя ударила ладонью по приближающемуся свету морского бога и вызвала ударную волну, которая рассеяла давление, заставив всю Ину нахмуриться наверху. Другие служанки медитировали, чтобы интегрировать то, что они собрали на девяти небесных лестницах, но Сюину наблюдала за Кагуей с самого начала. Сюину знал, что Кагуя был перевоплощенным духовным зверем, который превратился в человека. Она была очарована своим контролем над духовной энергией. Хаймен, Сюину нахмурился, потому что Кагуя по какой-то причине снова остановился на 667 шагах. Сначала Сюину подумала, что Кагуя отдыхает только на 334 шагах, потому что несколько минут назад она чувствовала такое же огромное давление, но что-то было странным. Белые глаза Кагуи уставились на Сюину, и ее душа слегка затрепетала. «Что это было?» – пробормотала она, наблюдая, как Кагуя пробивается к вершине. Тело Кагуи быстро переместилось с 690 ступеней на 900, оставив несколько остаточных изображений, чтобы поддерживать ее наблюдение на протяжении всех девяти небесных лестниц. Юньлун последовал за ней с кривой улыбкой, и через 10 минут они добрались до последних 10 ступеней. Кагуя немного присела и осторожно положила руку на 991 ступеньку, испытывая знакомое ощущение, которое она испытала несколько минут назад. Она закрыла глаза и снова увидела белое пространство, приветствующее ее. Однако на этот раз есть две девочки-подростка. У первой девочки-подростка светлые волосы с серебристой прядью на конце и блестящие малиново-золотые глаза. Ей было около 18 лет, и у нее были такие же несравненные черты лица, как у Цань Ринсюэ и Юньлун вместе взятых. Один. Другая девочка была на год старше, и у нее были черные как смоль волосы с серебристой прядью на конце. Ее лицо очень похоже на Биби Донг или даже светлее ее. На первый взгляд Кагуя подумал, что они близнецы, но секунду спустя понял разницу. Светловолосая девушка-подросток обладает ангельской аурой, которая окружает ее элегантностью. Над ее головой парил яркий золотой нимб. Между тем, другая девушка обладает дьявольской аурой с красивой диадемой из темного хрусталя, обернутой вокруг ее головы. «О, мы действительно встретили ее здесь!» Блондинка подошла к Кагуе и обняла ее. «Хе-хе, третья мать выглядит невежественной. Как мило!» Черноволосая девушка улыбнулась и прокомментировала, не смущая ее еще больше. «В конце концов, мы здесь для испытания отца. Мама, мы не можем много говорить о нашем существовании. Ну, на данный момент вы можете в значительной степени догадаться об этом. Я скажу только одно», — торжественно добавила она, не позволяя внешнему богу завладеть глазами отца. «Три. Подождите». Кагуя хотела задать еще несколько вопросов, но они исчезли, как и две другие девушки. Кагуя в третий раз вернулась к реальности и внутренне вздохнула, потому что не смогла получить вразумительного ответа. Однако она получила достаточно подсказок, чтобы ответить на свой прежний вопрос. «Внешний бог», — вспомнила она предупреждение черноволосой девушки. Кагуя подняла свое тело и сказала: «Юньлун, что ты думаешь о том, чтобы иметь дочь?» «А?» Юньлун действительно был застигнут врасплох ее внезапным вопросом. «Я имею в виду, все в порядке? Я не против иметь дочерей». «Хорошо». Кагуя вздохнул с облегчением. Выражение лица Босэйси было серьезным, потому что она видела, что случилось с Кагуей. Она посмотрела на Юньлуна сложным взглядом, потому что четыре будущих наследника, которые обладали родословной морского бога, появились на девяти небесных лестницах. Босэйси – мудрый человек. Она знала, что эти четыре молодые леди по своей сути были связаны с Юньлуном. Не потому, что они находятся в будущих испытаниях морского бога, а из-за их родословной. Что на самом деле здесь произошло? Босэйси закрыла глаза и проверила девять небесных лестниц. Бам! Мощная духовная атака помешала сканированию Босэйси и вызвала у нее сильную головную боль. Как жрица морского бога, Босэйси не должна была получить такую негативную реакцию. Тем не менее, она не могла обнаружить или даже выяснить, что здесь произошло. Босэйси попыталась использовать свой посох, но Юньлун достигла вершины вместе с Кагуей. «Ха, я проверю это позже». Она вздохнула про себя и подошла к Юньлун. «Поздравляю, наследник морского бога. А теперь давайте закончим ваше первое испытание». Юньлун кивнул и подошел к Босэйси, глядя ей в глаза странным взглядом. «Почему ты вдруг стал нерешительным?» — простодушно спросил Босэйси. «Я имею в виду, ты не против этого?» Юньлун вернулся с улыбкой. Босэйси покачала головой и равнодушно ответила: «Что за глупый вопрос? Мое существование всем сердцем было посвящено Посейдону. Если бы Посейдон приказал мне покончить с собой, я бы с радостью пронзил свое сердце прямо сейчас. Поцелуй – это не что иное, как детская игра. Это никоим образом не повлияет на меня. Ну, я не могу позволить им увидеть это». Юньлун построил барьер вокруг Босэйси и себя. «Поцелуй, ха, этот старик не сказал, какой поцелуй мы должны сделать». Юньлун изобразил задумчивое выражение лица и спросил: «Жрица, «Ты целовалась с кем-нибудь раньше?» «Нет», — немедленно ответил босс Эйси. Он молча уставился на нее и добавил: «Так это твой первый раз?» «Да», — жрица ответила, не выказывая никаких эмоций. «Ах, какое испытание!» Юньлун помассировал лоб. «Как бы то ни было, давай закончим это быстро». «Действительно?» Босс Эйси кивнул в знак согласия и подошел к Юньлун. Юньлун небрежно поцеловала босс Эйси в щеку, но по какой-то причине ничего не произошло. «Ха-ха, ха-ха-ха». Он усмехнулся, признавая свое поражение, потому что морской бог хотел, чтобы они сделали нечто большее, чем обычный поцелуй. Он действительно был пойман в ловушку планом этого человека и ничего не мог с этим поделать. Босс Эйси почувствовала, как рука Юньлуна медленно обвелась вокруг ее талии. Он притянул ее тело в свои объятия и нежно приблизил ее лицо к своему. Они уставились друг на друга и через секунду поцеловались, что включало в себя нечто большее, чем просто губы. Босс Эйси была ошеломлена нежным, но страстным поцелуем Юньлуна и тяжело дышала. Она немного покраснела, потому что он тоже массировал ее тело. «Мхайнен». Тихий стон сорвался с губ босс Эйси, и Юньлун отпустил ее, чтобы перевести дух. Его горящие глаза заставили ее сердце на мгновение замереть. Бум! Яркий золотистый свет снизошел на них и окутал расслабляющим теплом. Вторая цель. Первое испытание 9 испытаний морского бога завершено. Божественность. 6.99%. Глава 285. Награда Чжу-Чжуюня. Божественный свет омыл Юньлуна и босс Эйси, очищая их смертные тела бессмертной ци. Через несколько минут золотое сияние исчезло, и остались два силуэта, обнимающие друг друга. Вторая цель. 1 испытание завершено. Божественность. 6.99%. Юньлун уставился на плавающее уведомление и удовлетворенно улыбнулся. «Ты можешь отпустить меня сейчас?» Пробормотала босс Эйси с оттенком румянца на щеках. «Ах, извините». Юньлун выпустил босс Эйси из своих объятий, заставив ее вздохнуть с облегчением. Босс Эйси что-то пробормотала и на мгновение прижала руку к груди. Несмотря на то, что босс Эйси было более 200 лет, ее сердце каким-то образом отреагировало весело, как у юной девушки. Она быстро взяла себя в руки и посмотрела на Юньлуна сложным взглядом. Она знала, что это было всего лишь испытанием для наследника морского бога, но как он мог быть таким свирепым? Босс Эйси поправила халат и спокойно заявила: «Тогда я дам тебе 1 день на отдых, прежде чем мы продолжим твое испытание». Юньлун наблюдал, как босс Эйси неловким движением покинула барьер и потащила свою мантию в храм морского бога. Он слегка покачал головой и прокомментировал: «Хаем, это было что-то». Когда барьер рассыпался на куски, в поле зрения Юньлуна появились ее служанки и компаньонка. Они получили награду за свое первое испытание. Чжу-Чжуюнь первая открыла глаза и удивленно посмотрела на Юньлуна. Она превратилась в застенчивую кошку и иногда украдкой поглядывала на него. «Иди сюда». Юньлун улыбнулся и помахал рукой. Чжу-Чжуюнь поклонился и быстро подошел к Юньлуну, получив от него похлопывание. «Ты проделала хорошую работу, Чжуюн», – прошептал Юньлун ей на ухо. Тело Чжу-Чжуюн задрожало от радости, потому что она наконец-то смогла порадовать своего хозяина. «Итак, тебе что-то нужно от меня?» – он спокойно продолжил. «Могу я получить свою награду? Я имею в виду наказание?» Глаза Чжу-Чжуюня тускло заблестели. Яркий взгляд был мастерски исполнен Чжу-Чжуюн, что делало ее похожей на обнадеживающую кошку. Однако это было такое странное сочетание с ее предыдущим заявлением. Юньлун внутренне вздохнул, потому что не ожидал, что стокгольмский синдром так сильно изменит Чжу-Чжуюня. Сначала он хотел немного помучить разум Чжу-Чжуюнь своей иллюзией, но вместо этого у нее появились чувства к нему. Несмотря на то, что Чжу-Чжуюнь была самой дальней его служанкой, ее преданность ему, вероятно, была самой высокой из всех остальных. Это не только потому, что она боготворила его, но и потому, что хотела быть наказанной им. Она боготворила Юньлуна до такой степени, что ради него была готова на все. С тех пор, как Юньлун покинул империю Звездного Ло, Чжу-Чжуюнь был тем, кто там всем заправлял. Если найдется таракан, который осмелится бросить вызов его превосходительству, она немедленно убьет этого человека, даже если этот человек является членом ее семьи или кем-то из ее близких. Она даже создала тайный культ исключительно для поклонения Юньлун. «Очень хорошо, я исполню то, что ты хочешь», — ответил Юньлун, кивая головой. «Однако я не буду приводить его здесь. Будь терпелив, хорошо?» Он погладил ее по плечам. «Ммм, тихо простонал Чжу-Чжуюн. Да-да, другие служанки начали пробуждаться от своей медитации и поняли, что их духовная сила увеличилась на несколько рангов. Юньлун хлопнул в ладоши, чтобы привлечь их внимание, и спросил, как это было. Удивительно, правда? Итак, жрица дала нам один день на отдых перед следующим испытанием, а это значит, что вы можете свободно разгуливать по острову морского бога. Конечно, кроме некоторых запретных мест. Заявление Юньлуна заставило глаза Байсюи заблестеть от любопытства, потому что как она могла не интересоваться островом морского бога, местом, где находился ключ к тому, чтобы стать богом. Сюину слегка сжала свою руку, потому что она испытала просветление. Это было такое слабое ощущение для Сюину, и она почувствовала его лишь на мгновение. Кагуя осторожно коснулась своего лба и почувствовала, как там собралась знакомая сила. «Пробуждение не завершено», – торжественно прошептала она. Они получили огромную пользу только от одного испытания, и им стало любопытно, насколько полезным было все остальное. «В любом случае, сначала ты можешь вернуться к своему наставнику», – Юньлун быстро телепортировал их к началу лестницы девяти небес. «Давай встретимся снова сегодня вечером здесь, Юньлун, я должен кое-что сказать». Кагуя внезапно открыла рот, на что Юньлун ответил кивком. «Это важно, он вернулся естественным путем». «Да». Она серьезно посмотрела на него. Юньлун никогда не видел у нее такого торжественного выражения лица, поэтому согласился. Он привел ее в пространство ночного леса и приземлился там на вершине самого высокого дерева. Кагуя посмотрел на ночное небо и сказал, «Возможно, я видел наших будущих дочерей». А, лицо Юньлуна на секунду посуровило. «Действительно», она кивнула и добавила, «Когда мы достигли 334, 667 и 991 ступеней, я вошел в пустое пространство, где передо мной появилась молодая девушка. Поскольку им, похоже, запрещено сообщать информацию о будущем, я не мог ничего спросить». Кагуя прекрасно описала каждую девушку, потому что у нее хорошая память, и лишила Юньлуна дара речи. «Так вот почему ты так внезапно спросил меня о рождении дочерей на лестнице девяти небес?» Щеки Кагуи слегка покраснели. Она опустила взгляд и ответила, «Да». Юньлун усмехнулся и нежно погладил Кагую по голове. «Как мило с твоей стороны, Кагуя!» Он ответил, стоя рядом с ней. «Наша дочь, да. Я не знаю, смогу ли я стать ответственным отцом или нет». Кагуя слегка улыбнулся и сказал, «Ты станешь отличным отцом. Судя по тому, что я заметил по их поведению, никто из них, похоже, тебя не ненавидит». Она вспомнила предупреждение, которое дала ей старшая дочь, и продолжила. «Кроме того, с этого момента тебе, возможно, придется защищать свои глаза. Не волнуйся», – озорно ухмыльнулся Юньлун. «У меня в глазах есть один из моих козырей. В конце концов, я знаю, насколько опасны мои глаза». С тех пор, как Юньлун в прошлом прислушался к предупреждению бога-ангела относительно своих глаз, он всегда был осторожен и наделил себя способностями вечного Мангекю Шарингана. «Тем не менее, мне все еще нужен совет, чтобы достичь следующей стадии вечного Мангекю Шарингана», добавил он, что заставило Кагую нахмуриться. «Ты не освоил все элементы?» – спросил Кагуя со странным выражением лица. «Из того, что я наблюдал до сих пор, ваши энергии Ниян были достаточно высоки, чтобы развить ваш вечный Мангекю Шаринган». Юньлун пожал плечами и прокомментировал. «Похоже, у меня другие требования. Врожденный навык, вечный Мангекю Шаринган. Следующая эволюция, условие 2». Он криво усмехнулся про себя, потому что Ниа внезапно показал ему системную панель, которая каким-то образом посыпала его раны солью. «Что ж, давайте вернемся», — сказал он, хватая Кагую за руку. Кагуя посмотрела на небо ночного леса и вздохнула с облегчением, потому что давно не видела такого пейзажа. Она взглянула на Юньлуна и спросила, «Могу я остаться здесь на несколько часов?» «Конечно». Юньлун понимающе кивнул. Он принес несколько мешочков, наполненных сладкими пилюлями, и положил их рядом с Кагуей. Несмотря на то, что раньше Кагуя была бессердечной богиней, ее любовь к Юньлуну и сладким леденцам, казалось, растопила ее сердце. Юньлун мог видеть, как глаза Кагуи ярко сияют в темноте ночного леса. «Просто назови мое имя позже», — заявил он, исчезая из пространства ночного леса. Кагуя сел на пышные листья и взял сладкую пилюлю, медленно разжевывая ее. «Было бы здорово, если бы здесь была луна», — прокомментировала она, отдыхая всем телом на листьях. «Я, наверное, смогу его создать. Остров морского бога». Когда Юньлун вернулся на остров морского бога, его приветствовал знакомый пейзаж. «Ты хочешь подраться, а?» Юйнинер выпустила вспышку сильной молнии в Байсюе. «Тогда иди сюда, крыса». Байсюе взмахнула метлой и вызвала золотой огонь из воздуха. Морское копье Даула и морской конь Даула странно уставились друг на друга, потому что они не ожидали, что у их ученика будут такие плохие отношения друг с другом. Сначала это было просто небольшое соревнование по восхождению на 9 небесных лестниц без помощи Юньлуна. Тем не менее, вражда Юнин и Байсюи по какой-то причине похожа на инстинктивное поведение. Они абсолютно не выносили друг друга. Искры огня и молнии распространились под 9 небесными лестницами, но Юньлун небрежно остановил их щелчком по лбу. Уф, ай. Байсюи и Юнин упали на свои задницы и постепенно подняли свои взгляды, увидев там высокую фигуру Юньлуна. «Это день отдыха, не ссорься». Он слегка вздохнул. «Но это она все начало». Юнин от стыда опустила голову. «Я не сделал ничего плохого, хорошо». Байсюи присвистнул и неловко уклонился от взгляда Юньлуна. Юньлун помассировал лоб и сказал: «Сяюй, иди сюда». Чу Сяюй спрыгнул со столба бога морского дракона и быстрым шагом приблизился к Юньлуну. «Что здесь произошло?» — спокойно спросил он. «Все как обычно», — равнодушно ответила Чу Сяюй. «Они боролись, чтобы увидеть, кто больше сможет подняться по лестнице 9 небес». Однако Байсюи утверждала, что она поднималась на одну ступеньку выше, чем Юнин, что было неправдой, потому что они упали в обморок на 169 ступенях одновременно. После того, как они проснулись, Байсюи и Юнин снова начали драться друг с другом. «Может быть, мне стоит наказать вас двоих, а?» Юньлун скрестил руки на груди и просиял, глядя на них. Байсюи был застигнут врасплох и сказал: «Пожалуйста, не надо». Он положил руку на лоб Байсюи и сказал: «Я запечатаю твою духовную силу и уничтожу пламя. То же, что и ты, Юнин», — добавил он, дотрагиваясь до лба Юнин. Глаза Юнин и Байсюи расширились от удивления, потому что они ничего не чувствовали внутри себя. Их духовная энергия, кажется, исчезает. «Честно говоря, это больше похоже на подсказку, чем на наказание», — подумал Юньлун, качая головой. Поскольку он знал, что такое второе испытание, он дал Байсюи и Юнин шанс пройти его быстрее, позволив им соревноваться позже. Он скрыл это только в качестве наказания, чтобы успокоить их обоих в данный момент. «Морской конек Дула, морское копье Дула, пожалуйста, расскажите им больше об острове морского бога». Юньлун обернулся к обоим титульным даулусам. Они были поражены его внезапным заявлением и неловко отреагировали. «Уверен», — морской конек Дула ответил слабой улыбкой. Морское копье Дула кивнуло и добавил: «Я научу ее спокойствию». Юньлун подошел к святому столпу морской фантазии, который находился на другой стороне острова морского бога. Когда он прибыл туда, то увидел Чжу-Чжуюня, медитирующего под колонной и наблюдающего за морской фантазией Дула. Морская фантазия Дула заметил присутствие Юньлуна и перевел на него взгляд. «Приятно познакомиться, морская фантазия Дула». Юньлун непринужденно поздоровался с ним. «Я здесь, чтобы забрать Чжуюна. Мне нужно кое-что с ней закончить». Морская фантазия Дула помолчала 5 минут и тихо ответила: «Она сейчас медитирует. Ты можешь забрать ее после того, как у нее откроются глаза». «Конечно». Юньлун усмехнулся, доставая чистый свиток и кисточку из своего инвентаря. Он начал наносить на чистый свиток формулу, уплотняющую пространство, и заинтересовался фантасыдулау. Еще через 5 минут Чжу-Чжуюнь открыла глаза и увидела, что морская фантазия Дула смотрит на Юньлуна. «Хэймэм», — Чжу-Чжуюн в замешательстве склонила голову на бок. «Что случилось, когда я медитировал?» «О, ты наконец-то проснулся, Чжуюн». Юньлун остановился и бросил щетку в свой инвентарь. «Я здесь, чтобы дать тебе кое-что два». Чжу-Чжуюн слегка покраснела и перевела взгляд на морскую фантазию Дула, которая кивнула головой. «Ты можешь идти». «Морская фантазия», — ответил Дула. Юньлун запрыгнул на платформу священного столпа морской фантазии и бросил свиток, запечатывающий пространство, в морскую фантазию Дула. «Вот, ты можешь получить это, морская фантазия Дула», — прокомментировал он, притягивая Чжу-Чжуюня в свои объятия. «Это бесплатно». Он подмигнул и исчез из поля зрения Сяофанта Сыдулуа. Юньлун и Чжу-Чжуюнь прибыли в мастерскую под дворцом Империи Светлого Духа. «Где мы находимся?» — с любопытством спросил Чжу-Чжуюнь. «Это моя мастерская», — небрежно ответил Юньлун, прокалывая палец, чтобы вытянуть немного эссенции крови. Разум Чжу-Чжуюня каким-то образом вообразил, что это место было подземельем, наполненным несколькими орудиями пыток, но Юньлун вернула ее к реальности. «Несколько пощечин должны быть в порядке, верно?» — спросил Юньлун, угрожающе глядя на нее. «Да-да, но ты можешь сделать это болезненным?» Юньлун сел на стол и похлопал себя по бедру, велев Чжу-Чжуюню сесть на него. Чжу-Чжуюнь взволнованно запрыгнул на бедро Юньлуна и тихо пробормотал: «Хе-хе, наконец-то, хозяин!» А Чжу-Чжуюнь увидел, как поведение Юньлуна резко изменилось. У него зловещее выражение лица, полное безразличие, заставляющее Чжу-Чжуюня тяжело дышать. Ее нижнее белье странным образом было испачкано нервозностью и возбуждением. «Чжуюнь!» — Юньлун прошептал ей на ухо. Чжу-Чжуюнь заглянул в глаза Юньлуна и ответил: «Да-да, учитель, ты хочешь, чтобы я наказал тебя, верно?» «Па-киа!» Чжу-Чжуюнь почувствовала, как Юньлун шлепнул ее по ягодице. «Подожди, па-имхайнен, па-имэмэмэмэнэнэн, сделай мне больно, сделай мне еще больнее, это так больно, много!» Юньлун безжалостно шлепал Чжу-Чжуюня по заднице, отчего они покраснели от нескольких отметин от рук. «Скажи мне, кто ты, Чжуюн?» — спросил он, залечивая ее ушибленный зад. «Я твой раб, господин». Чжу-Чжуюн потерлась бедрами друг о друга. «И?» Она молча вернулась. «Па, и что еще?» «Па, ответь мне, я извращенец. Мне нравится представлять, как ты меня насилуешь, мастер». У Чжу-Чжуюня был предоргазм. «Скажи это еще раз». Юньлун поднял голову Чжу-Чжуюня и пристально посмотрел ей в глаза. «Кто ты такой?» «Я извращенный раб. А-а-хай-нэн-нэн». Чжу-Чжуюнь брызнула на бедра Юньлун и закатила глаза от удовольствия. Ее халат был полностью мокрым от пота. Через несколько минут Чжу-Чжуюнь пришел в сознание и в замешательстве огляделся. Она лежала на столе с пылающим ощущением по всей ее заднице. Юньлун приложил палец к рту Чжу-Чжуюня и скомандовал: «Соси его, рабыня». «Да, мастер». Чжу-Чжуюнь подполз, как кошка, и чувственно пососал палец Юньлуна, выпивая его эссенцию крови. Юньлун вздохнул и посмотрел на Чжу-Чжуюня в пьяном состоянии из-за его крови. Кокон окутал тело Чжу-Чжуюня и преобразил ее. «Фух». Юньлун сидел на стуле со сложным выражением лица. «Что за день?» Глава 286. Обновление статуса и телефон. Юньлун переоделся и стал ждать, пока Чжу-Чжуюнь очнется от своей фазы эволюции. После поглощения его эссенции крови, она должна была получить много преимуществ. «Не». Он проверил панель окна состояния. «Имя. Юньлун. Возраст. 13 лет. Название. Реинкарнатор. Дитя судьбы. Ранг духа. 80. Боевая душа. 1. Носовой платок с золотой нитью. 6 черных. 1 красный. 2. Истинный святой дракон. 3 красных. Истинный злой дракон. 3 красных. Навыки ГТХ. Текучесть. Золотые режущие нити. Рассеивание. Пожирающие линии. Пространственная манипуляция. Коррозия души, истинный боевой аватар, природная мощь, навыки ТСД, превращение в дракона, суд, присутствие святого святого, золотой рассвет, поток гармонии, поток, ярость короля драконов, навыки ТЕТ, превращение в дракона, наказание, аура небесного демона, воплощение зла, зуб за зуб, мощь дракона, злой победитель, навыки духовной кости, взрывной удар, левая рука, воля золотого дракона, рок внешний. Врожденные навыки: вечный мангикью шаринган, благодать белого света, смертный грех, обжорство. Активные навыки: великое искусство сезона унисона, бывшие, солнце трех громов, бывшие, призыв, проклятый рыцарь смерти, бывшие, тело серебряной земли, бывшие, врата девяти драконов и т.д. Пассивные навыки: телосложение верховного короля драконов, бывшие, кузнец, бывшие, алхимия, бывшие, удар головой о железную стену, несовершенное бессмертие, вечное владение оружием, принцип души, бесчисленное ядовитое тело, экстремальный контроль воды и огня, особые черты, истинное солнечное пламя, истинное лунное пламя, молния уничтожения, демоническое черное сердце, законы, огонь, вода, пространство, время, свет, тьма, природа, домены, домен эфирного меча, домен дьявольского бога, домен Асуры, неполный, навыки МСГ, материальное подкрепление, например, удары дракона Миража, небесные глаза, например, власть повелителя, гипноз и т.д., оборудование, жадность, системные баллы, 6-969-696-969 СП, Юньлун улыбнулся, потому что его статус стал еще более непроницаемым, чем раньше. Он поглотил слишком много душ смертным грехом, обжорством и получил 1000 навыков. «Ну, у меня приличное количество системных баллов», – прокомментировал он, глядя на забавную цифру. «Почему бы мне не потратить их?» «Не, используй режим улучшения системы». «Хорошо, ведущий, активирован режим улучшения системы». Юньлун уставился на носовой платок с золотой нитью и пробормотал. «Давайте начнем с моей воинственной души. Покажи мне все воинственные души, которые совместимы с носовым платком с золотой нитью. Есть 500 боевых душ типа нити, 300 боевых душ типа ткани и 12 редких боевых душ типа носового платка. Соедините их носовым платком с золотой нитью». Юньлун наблюдал, как более сотни боевых душ вырвались из его груди. Вычисление. Цена. 4-206-900 системных баллов 2. Он уставился на свою боевую душу, которая плавала посередине, и подтвердил. «Сделай это. Слияние. Завершено. Дам». Юньлун на мгновение почувствовал, как его грудь запульсировала, и теплое ощущение распространилось внутри, как лесной пожар. Он закрыл глаза и почувствовал новую перемену в своей воинственной душе. Он слегка поднял руку, и материализовался чистый белый носовой платок, светящийся нежным, но зловещим пурпурно-золотым светом. Вы слились и получили платок 1000 чудес боевую душу. Вы получили сокровищницу 1000 чудес. Носовой платок 1000 чудес. Юньлун манипулировал своей боевой душой во многих формах и наблюдал за качественными изменениями. Я вижу, все мое потребление духовной энергии с этой боевой душой уменьшилось на 50%. Рассеивается. Носовой платок разлетелся на миллиард микрокусочков и вырос под контролем Юньлуна, образовав рой красивых белых бабочек. Он слегка сжал кулак, и каждая бабочка превратилась в мечи, высвобождая острое намерение меча. Несмотря на то, что это оружие было небольшим, одного было более чем достаточно, чтобы убить императора духов. «Что такое сокровищница тысячи чудес?» Он спросил естественно, на что не ответил системной панелью. «Сокровищница тысячи чудес – это врожденная способность твоей воинственной души, хозяин. Это способность копировать 80% исходного объекта, используя комбинацию ваших навыков, сохраняя его в сокровищнице вложенных пространств. Однако это относится только к неживым существам. Ваше текущее ограничение заключалось в том, что вы не могли скопировать предмет с божественным свойством». Юньлун понимающе кивнул и попытался скопировать некоторые сплавы, которые он создал в прошлом. «Сокровищница тысячи чудес может воспроизвести его творение с худшими качествами. Ах, а как насчет этого?» Он внезапно взял телефон, который Мелисса изобрела для него из своего инвентаря. Поскольку все ученые хотели совершенствоваться быстрее, не останавливаясь на расстоянии, на территории Империи Светлого Духа было построено несколько устройств связи и вышек сотовой связи. Не упуская этого шанса, Мелисса дала клону Юньлуна телефон со своим контактом внутри него, который он хранил в своем инвентаре. Юньлун быстро скопировал телефон и с любопытством взглянул на скопированный предмет. Он проверил каждую его часть и заметил некоторые недостатки, такие как несколько меньшие экраны, более бледный цвет, а некоторые функции даже исчезли. Интересно, сработает это или нет. Он активировал скопированный телефон и набрал номер Мелиссы. Подождав несколько мгновений, из скопированного телефона раздался голос Мелиссы. «Юньлун?» – спросила Мелисса смущенным тоном. «Почему ты позвонил мне? Это работает!» С благоговением пробормотал Юньлун. Он снова перевел взгляд на платок «Тысяча чудес» и добавил. «Это воинственная душа, подобная чуду». «Чудо? Что?» – спросила Мелисса, нахмурившись, в своей лаборатории. Юньлун усмехнулся и ответил. «Ничего, я позвоню тебе позже, пока. Пока, позвони мне раньше». Мелисса ответила, глядя на свои часы. Она наклонила голову и задумалась. «Хаэм, почему он вдруг позвонил мне? Он уже скучал по мне, но он ушел всего несколько часов назад». Тем временем Юньлун злобно ухмыльнулся, потому что континент Солнца и Луны обладал таким количеством технологий будущего, которые он мог бы воспроизвести. Он все еще помнил дерзкий голос из доспехов Танчина и прошептал: «Хех, просто подожди». Юньлун снова взглянул на окно своего статуса и открыл вкладку «Смертный грех. Навыки обжорства». Он был поражен количеством навыков, которые получил за эти годы, не объединяя навыки в зависимости от их типа и полезности. Вычисление. Вы хотите объединить 1420 навыков? Цена. 12 000 000 000 системных баллов. Да, естественно, кивнул Юньлун. Кстати, разделите их по активному и пассивному типу. Хорошо. Слияние. Вы получили 7 новых навыков. Активные навыки. Разрушающие пространство удары, поглощение полярной звезды и золотой берсеркер. Пассивные навыки. Восприятие вечной смерти, высший убийца, мастерство ниндзюцу, истинный элементалист. Юньлун подождал, пока появится системная панель, и просканировал навык один за другим. Название. Разрушающие пространство удары. Описание. Мощная последовательность атак, превращающая одно давление в разрушительную ударную волну, позволяющую пространству сильно сотрясаться и разрушать все в пределах досягаемости мастерства пользователя. 3. Название. Поглощение полярной звезды. Описание. Способность поглощать звездную энергию и циркулировать ее внутри своего тела по определенному пути, улучшая свое телосложение и чувства в несколько раз. Имя. Золотой берсеркер. Описание. Способность истинного берсеркера увеличивать силу, превращая гнев в вечную энергию, придавая человеку физическую силу никогда не умирающего монстра и разум дикого голодного зверя. Название. Восприятие вечной смерти. Описание. Позволяет разуму обрести сильное восприятие против любой опасности и смерти. Имя. Убийца Апекса. Описание. Мощная жажда крови, приобретенная после убийства более 100 000 жизней, в результате чего намерение убивать принимает форму ужасающего мрачного жнеца с угрожающей косой. Название. Мастерство ниндзюцу. Описание. Пассивная способность контролировать и комбинировать более одного ниндзюцу с помощью сложных энергетических манипуляций, которая приобретается после слияния более 100 ниндзюцу. Имя. Истинный элементалист. Описание. Каждый элемент в природе вселенной дал вам свое благословение. Ха-ха, ха-ха-ха. Юньлун не мог удержаться от смешка на мгновение, потому что новые навыки были скорее забавными, чем он думал. Он покачал головой и прокомментировал. Это было обновление. МХНН. Чжу-Чжуюн застонала и открыла глаза, увидев, как в поле ее зрения появился слабый кокон. Она почувствовала внутри огромную энергию и завизжала от радости, потому что сущность Юньлуна текла в ее крови. Все ее тело содрогалось от возбуждения. Чжуюн, иди сюда. Позвал ее Юньлун по имени. Чжу-Чжуюн улыбнулась и прорвалась сквозь кокон, выкарабкиваясь наружу, как любопытная кошка. «Мастер!» Она взволнованно поздоровалась с ним. «Как ты себя чувствуешь?» Юньлун погладил Чжу-Чжуюн по голове и заставил ее тихо замурлыкать. «Это самое лучшее», — ответила Чжу-Чжуюн, потирая голову о ладонь Юньлуна. «МХНН, я чувствую, что теперь мы связаны». «Это так?» Юньлун улыбнулся, потому что они действительно были связаны властью его сюзерена. «Чжуюн, активируй свою боевую душу». Чжу-Чжуюн просияла и использовала свою боевую душу, заставив свое тело окутаться сияющим ярким фиолетовым светом. На ее голове появилась пара кошачьих ушей, а из верхней ягодицы медленно выдвинулся хвост. Серия колец духов медленно материализовалась вокруг тела Чжу-Чжуюн, добавив еще одно очарование ее трансформации. МХХН. Чжу-Чжуюн на самом деле была застигнута врасплох, потому что из ее спины вырвалась пара драконьих крыльев. Мия. Она с любопытством повернула свое тело и попыталась дотянуться до своих новых конечностей. Мутация, прокомментировала Юньлун, хватая ее за крылья. МХХН. Мастер, это место чувствительное. Губы Чжу-Чжуюн дрогнули, а ее кошачьи уши слегка дернулись. Он ухмыльнулся и потер крылышки еще сильнее, оставив девушку-кошку задыхаться от удовольствия на несколько минут. Ха-ха. Чжу-Чжуюн лежит на земле, совершенно голый, без какой-либо ткани. Я подожду, так что надень что-нибудь из одежды. Юньлун принес одеяло и накрыл ее тело. Да, прошептала Чжу-Чжуюн, и изо рта у нее потекла слюна. После того, как Чжу-Чжуюн надела одежду, которую она хранила внутри своего пространственного кольца, они вернулись на остров морского бога. Юньлун проводил ее к священному столбу морской фантазии и пристально посмотрел в глаза Чжу-Чжуюню. «Не провоцируй свою сестру, хорошо», — заявил он, на что она ответила кивком. «Принято к сведению», — игриво ответил Чжу-Чжуюн. Она поцеловала Юньлуна в щеку и ушла к своему наставнику. Юньлун махнул рукой и медленно вернулся к лестнице девяти небес, где Байсюэ и Юйнин медитировали на стой краткой ступени. Он понаблюдал за ними и сказал: «Ну, они больше не дерутся». Юньлун перевел взгляд на другие священные колонны и посмотрел на своих служанок небесными глазами. «Они делают все возможное, чтобы улучшить свою силу». Даже Сюину, который уже стоял на вершине, терпеливо слушал наставления морской звезды Дула. Все было хорошо, пока босс Эйси внезапно не появился позади Юньлуна и не спросил: «Откуда ты, наследник морского бога?» Юньлун взглянул на нее и ответил: «Хаэм, о чем ты говоришь, жрица? Я никогда никуда не ходил». Босс Эйси положила свой посох и прокомментировала: «Это ложь. Я мог чувствовать все на острове морского бога. Каждое существо здесь находилось под моим наблюдением. Итак, откуда ты, наследник морского бога?» Он нахмурился и ответил: «Ты знаешь, что меня зовут Юньлун, верно? Пожалуйста, зовите меня по имени. Я не буду отвечать на твой вопрос, если ты этого не сделаешь», — добавил он, стоя очень близко к ней. Глаза босс Эйси уставились на губы Юньлуна, и в ее голове промелькнуло воспоминание. Это был неловкий момент, потому что она была застигнута врасплох его мастерством целоваться. Он должен был целовать много женщин. Серьезно подумала она про себя. «Я имею в виду, что одна его внешность могла бы покорить столько невинных женских сердец. Жрица», — Юньлун помахал рукой перед ее лицом. «Ты здесь, алло?» Босс Эйси была потрясена и быстро взяла себя в руки, слегка кашлянув. Она закрыла глаза и на мгновение уставилась в землю. «Юньлун, это было?» Босс Эйси спокойно посмотрел на него. «Да», — Юньлун склонил голову на бок. Они смотрели друг на друга в течение 15 минут и закончили мертвой тишиной. «Юньлун, я хочу выйти», — голос Кагуи внезапно проник в голову Юньлуна. Юньлун поднял руку, и рядом с ними появился черный портал. Кагуя вышел из пространства ночного леса и заметил странное напряжение. «Что здесь произошло?» — спросила она, но ни Юньлун, ни босс Эйси не открыли рта. «Хорошо, я сдаюсь», — Юньлун сокрушенно вздохнул. «Я на минутку заглянул в зал духов. Мне там что-то нужно». Он достал из кармана скопированный телефон и показал его босс Эйси, который наблюдал за устройством с растерянным выражением лица. «Что это?» — босс Эйси спросил, как типичный представитель старого поколения, который никогда не видел ни одной современной технологии. Юньлун ухмыльнулся и показал ей фотоаппаратом, чем вызвал у нее раздражение. «Это устройство для общения, но вы также можете использовать его для съемки фотографий», — сказал он, показывая босс Эйси ее фотографию. «Что это за колдовство?» Босс Эйси посмотрела на свою копию с удивленным выражением лица. «Ха-ха-ха, я не могу, ха-ха, простите меня, жрица». Он усмехнулся и указал на телефон. «Эта штука называется телефоном. Технология из другого мира. Глава 287. Второе испытание. Чрезвычайная сложность». Юньлун наблюдал за босс Эйси с удивлением на лице. «Жрица морского бога, которая никогда не выходила за пределы острова морского бога, явно ничего не знает о современных технологиях». «Ну, жрица», — прокомментировал Юньлун, убирая скопированный телефон обратно в карман. «Давайте просто скажем, что наша империя Брикхтспирит в настоящее время много чего изобретает. Поскольку мы, вероятно, отстаем от технологий континента Солнца и Луны на 20 000 лет, ученые с нашей стороны сделали все возможное, чтобы догнать их прямо сейчас». Босс Эйси нахмурился и вздохнул. «Я понимаю, я не буду вмешиваться в твои личные проблемы, но, пожалуйста, не уезжай с острова морского бога слишком надолго, потому что тебе еще предстоит пройти испытание морского бога». «Ты тоже», — добавила она, переводя взгляд на Кагую. «Тогда увидимся на следующий день, морской бог. Я имею в виду, Юньлун». Босс Эйси исчез из их поля зрения и приземлился на вершине лестницы девяти небес. Она посмотрела вниз и покачала головой, потому что ей не следовало вмешиваться в такое смертное наслаждение. Ее единственной обязанностью было защищать остров морского бога и помогать наследнику морского бога. «Что я вообще думаю? У меня нет такой привилегии». Она вздохнула, входя в храм морского бога. Кагуя обнял Юньлуна, как любопытная кошка, и пристально уставился на его карман. «Юньлун, ты можешь и меня сфотографировать?» — естественно спросила она. Юньлун усмехнулся и ответил: «Конечно». Он снова выкупил скопированный телефон и начал фотографировать Кагую. После короткой фотосессии Кагуя взглянула на экран телефона, и ее глаза слегка заблестели. «Это удивительный инструмент», – прокомментировала Кагуя с одобрительным выражением на лице. «В мою эпоху кто-то должен был нарисовать мое лицо на холсте. Это заняло в лучшем случае час при лучшем мастерстве художника, но результат от этого инструмента лучше при простом щелчке мыши». Юньлун погладил Кагую по голове и ответил: «Это одно из чудес техники. Мы могли бы позже купить камеру получше. Как и то, что жрица сказала раньше, мы должны сосредоточиться на испытаниях сейчас». Кагуя кивнул и ответил: «Мм, интересно, каково наше второе испытание?» Я медленно пробуждал свои прежние способности. Юньлун в замешательстве уставился на Кагую и заметил мощную духовную силу на ее лбу. «А, твой ринни шаринган», — сказал он удивленным тоном. «Да, похоже, божественная энергия пробудила часть дремлющего потенциала в моей душе», — заявил Кагуя, создавая шар чистой духовной силы. «Мое тело также наполнилось энергией, подняв мое естественное чувство на другую высоту. Линия императора синего серебра, питаемая твоей сущностью, также значительно увеличила мою силу». Утверждение Кагуи было частично правдой, потому что ее душа и власть над энергией способствовали 1-4 ее мутации. Голубая серебристая трава – это трава, которая растет во всех местах. Это дух, и большинство людей считают его мусорным духом. И все же это самое живучее растение. Несмотря на то, что сам по себе он такой слабый, это дух с самой процветающей жизненной энергией среди видов растений. Физическое тело Айня было телом синей серебристой травы возрастом 100 лет. Нет, голубая серебряная императрица – это правильный титул для нее. Это сильный сосуд с обильной жизненной силой жизненной энергии, больше, чем обычное название Даулуа. Кагуя, которая от природы обладала могущественной душой, идеально подходила ей, вызывая большую синергию. Не говоря уже о том, что сущность Юньлун увеличила ее потенциал до самого высокого предела смертного или даже выше этого. Ах, я вдруг вспомнил об этом. Юньлун схватил что-то в своем инвентаре. На его руке появилась красивая на вид духовная кость с голубоватым орнаментом в виде крыльев. Это была кость духа, которую Юньлун получил после убийства Танхая в их смертельной схватке. Эта духовная кость правой ноги может исцелять любые смертельные травмы, пока в теле пользователя есть дыхание жизни. Он также дает возможность летать в небе. Это должно тебе помочь. Юньлун передал духовную кость Кагуе. Кагуя коснулся кости духа и пробормотал: «Лесной пожар не может уничтожить траву. Он снова растет вместе с весенним ветром. Бесполезно». А, Юньлун был застигнут врасплох ее реакцией. «Мне не нужна эта кость духа», — покачала головой Кагуя. «Она использует ту же способность, чтобы оживить себя в прошлом, которую я могу легко заменить, не говоря уже о бесполезной способности летать. Эта духовная кость расточительна для меня». Юньлун криво улыбнулся и ответил: «Я ничего не могу с этим поделать». Кагуя вернул духовную кость Юньлуну и добавил: «Теперь она твоя, а это значит, что ты можешь делать с ней все, что угодно». Юньлун слегка почесал щеку, потому что эта духовная кость правой ноги тоже была для него бесполезна. В конце концов, благодать белого света и несовершенное бессмертие могли бы спасти Юньлуна от любых смертельных травм. Его богатая драконья кровь также ненормально увеличила скорость его исцеления. «Думаю, я оставлю его себе». Он медленно положил духовную кость обратно в свой инвентарь. «Сначала я думал о создании брони из костей духа. Конечно, это будет нелегко и потребует больших усилий». Кагуя внезапно обнял Юньлуна и сказал: «Ты можешь это сделать. Я уверен, что твоих способностей более чем достаточно».